Он посмотрел на выстроившиеся вдоль стены контейнеры. Может быть, они работали с личинками прямо здесь, в Бендене. Может быть, это как-то связано с чертежом на стене. Мы забыли столь многое. Мы больше ничего не потеряем, если орфисты возьмутся за дело, — сказал Робинтон. И если для любого человека из холда, из мастерской, из веера будет доступен каждый клочок кожи с записями. Он поднял руку, предупреждая возражение Андемона. Нет, мы найдем кое-что получше кожи. Бендарек научился делать надежные, прочные листы из древесной смеси. На них прекрасно ложатся чернила, и они не боятся ничего, кроме воды и огня. Теперь мы можем накапливать знания и быстро распространять их. Растерянный взгляд выдал замешательство Андемона. Но мастер Робинтон, цеха обладают и такими знаниями, которым лучше оставаться тайным, или же мы потеряем наш мир, отдав его нитям, не так ли, Андемон? Подумай сам, мастер. Если бы правда об этих личинках не считалась секретом, Перн уже много оборотов был бы свободен от страха перед нитями. Вдруг Андемон набрал в грудь воздух и нерешительно уставился на Флара. А всадники? Всадники станут не нужны? Ну, если люди смогут сами защитить холды в период прохождения, а личинки уничтожать все падающие на землю нити, то всадники будут не нужны, — ответил Флар с полным спокойствием. Но всадники всегда сражались с нитями, запинаясь, смущенно произнес Андемон. Мы и будем сражаться, уверяю тебя. Еще некоторое время. Опасность немедленной отставки нам не грозит. К тому же, еще многое нужно сделать. К примеру, сколько потребуется времени, чтобы рассеять личинки по всему континенту? Андемон открыл рот и, несмотря на все старания, не смог его закрыть. Робинтон показал ему на флягу, запрокинул голову и сознанием дела изобразил, как в глотку ему льется вино. Ошеломленный мастер-фермер кивнул и отхлебнул глоток. «Я не знаю. Не знаю в точности». В отчаянии он стукнул себя кулаком по лбу. «О, сколько оборотов мы следили за этими крошечными червячками! Истребляли их, сжигали целые поля. Весной мы разыскивали зараженные участки и...» Внезапно он опустился на скамью, мотая головой из стороны в сторону. «Возьми себя в руки, мастер», — сказал Флар, но его замечание, кажется, погрузило Андемона в еще большее горе. Но что же будет со всадниками? Что они будут делать? Уничтожать нити, говорю тебе, пока не искоренят их полностью. Если бы голос Флара звучал менее уверенно, Фнор удивлялся бы его спокойствию, но, очевидно, у брата был какой-то план. И Лесса выглядела совершенно невозмутимой, не уступая Маноре. К счастью, Андемон оказался не только умным, но и чрезвычайно упорным человеком. Столкнувшись с очевидными фактами, которые опровергли один из основных принципов его цеха, он решил, что не покинет веер, пока во всем не разберется. Андемон расспросил Флара, Фнора, Орфиста, Интона, затем тщательно проверил каждый контейнер. Преодолев отвращение, он начал исследовать личинок, терпеливо и осторожно раскрошив несколько больших комков земли. Он изучал их, словно какой-то новый, совершенно неведомый вид. В определенном смысле оно так и было. «Я мечтаю только об одном», — сказал Андемон, поднимая голову, — «найти средство, которое спасет нас от нитей. И если эти личинки помогут...» Бледная улыбка появилась на его губах. Однако выглядят они так омерзительно, — с изысканной вежливостью помог орфист. На мгновение мастер-фермер поднял на Робинтона глаза. «О, ты человек, умеющий подобрать нужное слово. Трудно подумать, что кто-то может испытывать благодарность к таким низким существам. Я бы скорее предпочел драконов. Сразу видно, что ты не владеешь холдом». Едко заметила Лесса. «Однако», — продолжал Андемон, взвешивая на ладони горстку почвы и тонкой струей высыпаю ее обратно в контейнер с растениями. Мы принимаем дары этой щедрой земли,